Исаия, глава 57. Праведные гибнут, и никто не принимает этого к сердцу. Благочестивые забираются, и никто не понимает, что праведные забираются от грядущей беды. Те, кто ходит в правде, вступают в покой, в смерти они находят успокоение. А вы? Подойдите сюда, сыновья чародейки, потомки развратника и блудницы. Над кем вы глумитесь? Кому вы скалите зубы и показываете язык? Разве вы не дети отступничества, не порождение лжи? Вы разжигаетесь похотью среди дубов и под каждым тенистым деревом. Своих детей вы приносите в жертву при ручьях и под нависающими утесами. Среди гладких камней из ручьев твоя доля. Они твой жребий. Ты им возливала жертвенные возлияния и приносила хлебные приношения. Могу ли я спокойно смотреть на все это? На высокой и величественной горе ты ставишь свою постель и восходишь туда приносить свои жертвы. За дверями своими, за их косяками, ты поставила свои символы. Оставляя меня, ты открыла свою постель, забралась на нее, расстелила ее широко, заключила союз с теми, чьи постели ты любишь, и глазела на их наготу. Ты ходила к Молоху с ароматным маслом и умножала свои благовония. Ты отправляла послов вдаль и сама спускалась в мир мертвых. Ты уставала от долгого пути твоего, но не говорила, это бессмысленно. Ты находила новые силы и не изнемогала. Кого ты так боялась и страшилась, что лгала мне, не помнила обо мне и в сердце не размышляла? Не от того ли, что я долго молчал, ты не боишься меня? Я разоблачу твою праведность и твои дела, и они тебе не помогут. Когда ты будешь кричать о помощи, пусть спасает тебя твое сборище идолов. Ветер их унесет, дуновение развеет. Но сделавший меня своим прибежищем, унаследует землю и будет владеть моей святой горой. Утешение для кающихся. И будет сказано: прокладывайте, прокладывайте, готовьте путь, убирайте препятствия с пути моего народа. Потому что так говорит Высокий и Превознесенный, живущий вечно, чье имя Святой. Я живу на святой высоте, но также и с теми, кто сокрушен и смирен духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Не вовеки буду я обвинять, и не всегда буду гневаться, иначе изнемог бы предо мною человеческий дух, дыхание человеческое, созданное мною. Я был разгневан их греховной корыстью. Я наказывал их и в гневе скрывал свое лицо. Но они снова возвращались на свой путь. Я видел их пути, но я все равно исцелю их. Я буду вести их и утешать, вкладывая хвалу в уста плакальщиков Израиля. «Мир! Мир дальним и ближним», — говорит Господь. Я исцелю их. Но нечестивые подобны бурному морю, которому нет покоя, чьи волны выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит мой Бог.